Людмила Улицкая. «Свет мой и сила». Эта книга о границах памяти. Они оказались подвижны и прихотливы. Ничего среднестатистического, никакой общей картинки. И Наташа, великий редактор, уже не может выправить наших воспоминаний. Одни помнят ее легкой, невесомой, парящей, другие — тяжелой, почти непереносимой, вздорной. Она бывала безмерно щедрой и безмерно эгоистичной, несгибаемой, непоколебимой и уклончивой. Умела слушать тончайшую музыку и быть совершенно глухой к обращенному к ней воплю. Полной правды не напишет никто. Она выше наших человеческих возможностей. Биография Наташи уже написана. И в этой книге тоже будут намечены вехи ее жизненной истории. Но эта книга о другом. О том месте, которое Наталья Горбаневская занимает сегодня в нашем мире, в частном пространстве каждого из знавших ее лично, и о том, что подвиг ее жизни был не политическим, как считают миллионы людей, а чисто человеческим, о чем знают немногие. И этот подвиг далеко не исчерпывается тем общеизвестным фактом, что она вышла на Красную площадь в августе 1968 года, протестуя против введения советских войск в Чехословакию. Наташа совершила и множество других подвигов, очень тихих и трудных. Маленькая ростом, в каких-то измерениях навсегда оставшаяся девочкой, в течение жизни она выросла в человека огромного масштаба, сохранив радостную детскость до смертного часа. Она была в юности категорична и нетерпима, в старости мягка и сострадательна. Жизнь ее семьи, бабушки, матери, ее самой, ставшей и матерью, и бабушкой, заслуживает отдельного рассказа, потому что и здесь просвечивает работа судьбы, удивительной, наследственной верности, достоинства, жертвенности, которые так ярко прочерчены в женщинах Наташиного рода. Те, кто знал Наташу только по ее стихам, кто любил ее поэзию, понимают, что в ее творчестве, она не любила этого слова, но смерть меняет лексику, и теперь писание стихов в дребезжащем московском трамвае или в парижском автобусе можно, не смущаясь, назвать словом «творчество». Лирика была слита с мотивом гражданственности, а любовь, которой она была одарена, распространялась не только на любимых ею людей, но охватывала весь мир. Средоточием этого мира был русский язык, Россия. 29 ноября 2013 года ранним утром я возвращалась из аэропорта Домодедово домой. И наша бедная подмосковная природа, уже заснеженные, но еще не потерявшие все листвы деревья, остатки деревень и полей, отступающие перед агрессией растущего московского пригорода, вызвали в памяти Наташины стихи, которые я бормотала до самого Павелецкого вокзала. Это мой внутренний автомат. Всегда, когда меня трогает природа, когда мир вокруг открывается в его необыденном, подлинном виде, приходят на ум эти стихи. В это утро Наташи уже не было на свете. Но я об этом еще не знала. Людмила Улицкая. Я в лампу долью керосина. Земля моя, как ты красива! В мерцающих высях вися. Плетомая мною корзина, в корзине вселенная вся. Земля моя, как ты красива, как та, что стоит у залива, отдавшая прутья свои, почти как безумная ива из тысячелетней любви. Земля моя, свет мой и сила, судьба моя, как ты красива, звезда моя, как ты темна. Туманное имя Россия, твое я носить рождена.